Между прочим, у Гуровых отдельная двухкомнатная квартира. Не знаю. Засомневалась Софья Александровна. Ведь с 9 до 2 детей надо покормить. А где? Все это можно устроить, уверенно ответила Маргарита Артемовна. Родители договорятся между собой. Увидите, к вам и другие будут проситься. Нет, больше 4 детей не надо. Я за ними не угляжу. Да-да, конечно, согласилась Маргарита Артемовна. 4 достаточно. Софья Александровна недолго водила группу. Апрель и май. А потом дети разъехались. Кто на дачу, кто в деревню к дедушкам и бабушкам. Как-то во дворе Софью Александровну встретил управдом Виктор Иванович. Остановился, спросил. «Чего, ребятишек, не водите? Лето. Кто на даче, кто в деревне?» Виктор Иванович помолчал, потом сказал. «Сходите в Левшинский переулок, дом 5, в бюро инвентаризации. Спросите Афанасия Петровича. Скажите, что от меня, и паспорт с собой возьмите». Там временно люди требуются. До осени поработаете. Софья Александровна пошла в бюро инвентаризации, и ее взяли. Она помогала другой женщине, сотруднице бюро, приводить в порядок документы, чертежи, планы домостроений, сметы. Все это давно не разгребалось, и работы было много, довольно интересной. Почти все дома Софья Александровна знала, Арбаты, прилегающие переулки. Документы аккуратно складывались в большие скоросшиватели, подшивались, ставились на полку в порядке нумерации домов. На столе лежал перечень документов, которым полагалось быть в инвентарной книге, и если их не хватало, то их надо было искать. Иногда они обнаруживались в папке другого дома, и надо было проверить оформление, проставлены ли даты, подписи и тому подобное. Софья Александровна все делала аккуратно, и начальница была ею довольна. Работали они в подвале, но в сухом. В зарешеченные окна на уровне тротуара даже проникал солнечный свет. У них была электрическая плитка, чайник. Они грели себе обед, кипятили чай, и Софье Александровне было здесь хорошо и уютно. Получала она 70 рублей в месяц. Но о своих детях в группе вспоминала часто. Особенно часто вспоминала дочку Гуровых Сонечку. «Такая умная, одаренная девочка», — рассказывала она Варе, — «такая переимчивая». Наслушалась дома сказок и даже со мной разговаривала так. «Софья Александровна, красивенькая моя, почитайте нам что-нибудь». Если я задумывалась, она спрашивала, «что ты закручинила, Софья Александровна?» А если кто ударился, то говорила, «ну не плачь, добрый молодец». Один раз сказала другой девочке, «ну давай играй, старая хрычевка». А я ей говорю, «Сонечка, нельзя так говорить». Она отвечает, «это в сказке дедушка так ругает бабушку». Софья Александровна улыбнулась. «Смешные дети. И все разные. Мальчик был один, Боря Фортунатов, поразительный симулянт. Представь себе, очень хитрый. Боря, убери за собой игрушки». «Нет, не могу, я больной». «Что у тебя болит?» «В носу слезки». Как-то обедали у Гуровых, налила им щавелевый суп. Боря есть не захотел. «Нет, суп, а какое-то болото». Заметь, какое точное сравнение придумал. Однажды он упал. Я говорю, «перестань плакать, стыдно». «Нет, не стыдно, а больно. Я об улицу ударился». «Все уже прошло. Вставай, вставай». «Я не могу встать. Я упал насмерть». Однажды залез под кровать. «Вылезай». «Нет, здесь хорошо. В комнате день, а под кроватью ночь». «Ну ладно, ладно, вылезай. Ты ведь хороший мальчик». «Нет, я не хороший. Я паршивец». Варя поражалась доброте Софьи Александровны. Была довольна тем, что она нашла какую-то радость в жизни, хоть немного отвлеклась от мучительных своих мыслей и беспокойства о Саше.